Я рано встал, побрился с величавой медлительностью, тщательно и любовно оделся и долго изучал себя в зеркале. Мне можно было дать 35, ну, 40. Я похудел за последнее время, и это мне шло. Тусклые, мягкие, светлые, тронутые сединой волосы, прямые и густые, прямой тонкий нос с крупными ноздрями, вполне красивый, твердые серо-голубые глаза, худые щеки, высокий лоб, тонкий рот, лицо интеллектуала, лицо пуританина. Ну и что ж, я выпил воды. О еде, разумеется, и думать было нечего. Меня мутило и лихорадило. Но ночью я побывал в раю и не утратил ощущения снизошедшей на меня благодати. Я прошел в гостиную и еще раз слегка смахнул пыль с бросавшихся в глаза поверхностей, которые уже успели к этому времени запылиться. Потом, усевшись, погрузился в размышления. В общем-то, я мог поздравить себя. Вчера вечером я был довольно сдержан. Правда, меня стошнило у нее перед носом, и я признался ей в любви в таких выражениях, что она сразу поняла, насколько это серьезно. Это я тут же заметил. Но потом я вел себя достойно. Отчасти, конечно, благодаря обманчивому торжеству от ее присутствия. Во всяком случае, я вчера ни к чему ее не понуждал. Но что она сейчас обо всем этом думает? Вдруг позвонит и холодно скажет, что согласна со мной и лучше все это кончить. Я сам ведь убеждал ее, что она достаточно взрослая, чтобы вести себя именно так. А вдруг по здравом размышлении она решила послушаться моего совета? Что значили ее слова о любви? Что она в них вкладывала? Может, она сочинила все это, потому что была тронута, польщена, взволнована моим объяснением? Вдруг она одумается? А если она и вправду любит, что будет дальше? Но я не очень-то размышлял над тем, что будет дальше. Если она и вправду любит, будь что будет. Я посмотрел на часы. Они показывали 8. Я проверил время по телефону, и там мне тоже ответили, что сейчас 8 часов. Я вышел во двор, отошел недалеко, чтобы слышать телефон, и остановился в оцепенении. Появился Ригби с одним из своих сомнительных дружков. Я так медленно и странно поднял руку, приветствуя их, что они еще долго на меня оборачивались. Потом я решил было добежать до цветочного магазина, но передумал, а вдруг она просто не позвонит. Я вернулся домой, опять посмотрел на часы и со стервенением тряхнул их. Прошло бог знает сколько времени, а они показывали 9:15. Я перешел в гостиную и попробовал уткнуться носом в ковер, но почему-то это уже не помогало. Мне нужно было двигаться, суетиться. Я кружил, я метался по квартире, у меня стучали зубы. Я попробовал засвистеть, но у меня ничего не вышло. Я старался глубоко дышать, но между двумя вздохами переставал ощущать себя и судорожно втягивал воздух, не в силах выдержать паузу. Мне было дурно. Примерно в 9 в прихожей позвонили. Я подкрался к дверям и посмотрел сквозь матовое стекло. Это была Джулия. Я попытался быстро овладеть собой и открыл дверь. Она влетела в квартиру. Я едва успел захлопнуть дверь ногой, как она уже тащила меня в гостиную. Она обвела мою шею руками, и я обнимал ее в яркой тьме, и зубы у меня уже не стучали. Я смеялся и плакал, и Джулиан тоже смеялась и дрожала, и мы опустились на пол. «Брэдли, господи, я так боялась, что ты передумал. Я не могла дождаться 10. «Глупышка! О, господи! Ты пришла, ты пришла! Брэдли, я люблю тебя, люблю, это настоящее! Я поняла это совершенно ясно, когда мы вчера расстались. Я не спала. Со мной Бог знает, что творилось. Такого со мной еще не было. Это любовь.